38. Оценка жизни. Одной из причин низкой корреляции между обстоятельствами человека и удовлетворенностью жизнью является то, что и ощущение счастья, и удовлетворенность жизнью сильно зависят от врожденного темперамента. Изучение близнецов, разлученных после рождения, показывает, что расположенность к благополучию наследуется так же, как уровень интеллекта. Люди, с виду одинаково удачливые, сильно разнятся в ощущении счастья. В некоторых случаях, например, в браке, корреляция в ощущении счастья низка из-за сглаживающих эффектов. Одна и та же ситуация кому-то покажется хорошей, а кому-то плохой. В новых обстоятельствах кроются и удачи, и потери. Другие факторы, например, высокий доход, в целом позитивно влияют на удовлетворенность, но картина усложняется тем, что одних деньги заботят гораздо больше, чем других. Широкомасштабные исследования значения уровня образования, выполненные по другому поводу, четко показало долговременный эффект целей, которые ставят перед собой молодые люди. Данные получены при обработке опросников, заполненных в 1995-1997 годах примерно 12 тысячами молодых людей, поступивших в элитные высшие школы в 1976 году. В возрасте 17-18 лет участники, заполняя опросник, оценивали цель «быть очень обеспеченным финансово» по 4-бальной шкале, от «неважно» до «главное». Опросник, заполненный ими 20 лет спустя, включал вопросы о доходах за 1995 год и об общей оценке удовлетворенности жизнью. Цели многое меняют. Определив 19 лет назад свои финансовые устремления, многие из тех, кто хотел большого дохода, получил его. Для 597 терапевтов и других врачей в Выборге, например, каждый пункт на шкале важности денег соответствовал увеличению зарплаты на 14 тысяч долларов в ценах 95 года. Неработающие замужние женщины также, похоже, удовлетворили свои финансовые амбиции. Каждый пункт шкалы обернулся для этих женщин прибавкой в 12 тысяч долларов дохода, естественно, за счет заработка супруга. То, какое значение 18-летние студенты придавали величине дохода, также предсказало их удовлетворенность доходом в более старшем возрасте. Мы сравнили удовлетворенность жизнью в группе с высоким доходом, больше 200 тысяч долларов на семью, и в группе с доходом от низкого до среднего, меньше 50 тысяч долларов. Люди, которые хотели денег и получили их, были значительно больше удовлетворены жизнью. Те, кто хотел денег, но не получил, оказались значительно более неудовлетворенными. Тот же принцип относился и к другим поставленным целям. Чувство неудовлетворенности жизнью возникает впоследствии, если в юности ставить цели, которых особенно трудно достичь. Измерения удовлетворенности 20 лет спустя показали, что самая бесперспективная цель, которую может поставить молодой человек, — стать выдающимся исполнителем. Цели, поставленные в юности, влияют на то, что будет с людьми, какими они станут и насколько будут удовлетворены. Частично под влиянием полученных результатов я пришел к новому определению благополучия. Цели, которые ставят перед собой люди, настолько важны для того, что они делают и что ощущают, что недостаточно сфокусироваться только на ощущаемом благополучии. Нас не устраивает концепция благополучия, не учитывающая желания людей. С другой стороны, не годится и концепция, не учитывающая непосредственные ощущения человека от жизни и сфокусированная только на чувствах при оценивании жизни. Необходимо взять на вооружение комплексный, смешанный подход, учитывающий интересы обоих «я».